К осени я опять остепенился, возобновил дружбу с Н, восстановил свою репутацию и за зиму приобрел новых лучших покупателей. Особенно в это время много содействовал моей торговле тайный советник Смирнов. Составляя себе юридическую библиотеку, он почти еженедельно покупал у меня большое количество книг и рекомендовал много своих знакомых, хороших покупателей. Но более всех других поддерживал меня граф Толстой, тогда еще не бывший министром внутренних дел. Он покупал все сочинения, относящиеся к екатерининскому времени, и платил за них очень щедро. А вместе с тем и утонченная вежливость и словоохотливость, с которыми граф обращался, крайне мне льстили. Весною 1882 года у меня накопилась целая комната товару, и я опять задумал открыть свою торговлю. Сначала, за мои прежние подсудимости, мне опять было отказано в разрешении. Но по совету моего благодетеля Смирнова я возобновил ходатайство и, получив при его содействии нужное разрешение, открыл у пешеходного банковского моста в Ларе книжную торговлю. Приобретя этот ларь и свидетельство на право книжной торговли, я уже думал, что приобрел себе вечный кусок хлеба. До меня тут торговал человек, имевший большое семейство, и не только кормился с ним, подчас предаваясь тоже спиртным напиткам, но еще увеличивал свое состояние. Я же, открыв торговлю с небольшим количеством товара и без денег, с первого же времени повел расход не по доходам, тратился на 3 квартиры и манкировал торговлю, просиживая большую часть времени в портерной, вследствие чего на следующую же весну принужден был лишиться всего ларя. Я опять стал заниматься покупкой книг по объявлениям и мог бы жить не нуждаясь, но слабость моя все усиливалась. Я как будто перестал иметь над собою волю и при первой же неудаче запивал. Пропившись окончательно, я опять начинал прибегать к обманам. Но на этот раз торговцы мне уже не поддавались, и я приходил к какому-нибудь из знакомых мне господ, моих покупателей, предлагал им нужные или подходящие книги, брал вперед деньги на покупку и более не являлся. Так, в течение одной зимы, я обманул более 10 лиц, которые были лучшими моими покупателями. Наконец, я опять очутился в Вяземском доме. И хотя иногда принимался за книжную торговлю и даже 2 раза выходил из этой трущобы, но все-таки не мог совладать со своей слабостью и снова погрязал в этом доме пьянства и разврата. Просрочив паспорт и не имея денег переменить его, я начал шляться по ночлежным приютам, где был арестован и отправлен на родину этапом.